Тебе и не нужно этого делать, Розалин. Тот, кто хоть раз видел тебя, непременно потеряет голову от любви. Розалин снова вспыхнула. Но ты не можешь меня за это упрекать. Это еще почему? Я имею на это полное право. Ты никогда не встретилась бы с Ренаром де Марвилем, если бы в то утро не покинула... Хорошо, хорошо, это была моя ошибка. Но она еще раз доказывает то, о чем я тебе говорила. Мы не имеем права больше играть судьбами истории. Поэтому я беру назад свое слово и забираю у тебя проклятие Бладринкера. Хватит с меня увеселительных прогулок по прошлому. Но сперва ты должен доставить меня домой. Он вздохнул, взял ее руку, поднес к губам и произнес. «Да, я предчувствовал, что ты так скажешь. Божественный Один предупреждал меня, что мне может не понравиться то, что я найду в прошлом». Розалин недоверчиво хмыкнула. «По-моему, ты весело проводил время». «Нет, Розалин, я не хочу больше видеть, как ты волнуешься и тревожишься из-за меня», — ответил он ей, и в голосе его звучала неподдельная искренность. «Войны, в которых я мог бы принять участие, этого не стоят». За такие слова она готова была броситься ему на шею и зацеловать его до смерти, но он не дал ей такой возможности. Как только она потянулась, чтобы обнять его, они оказались между прошлым и будущим. Глава 39. «Я не люблю, когда меня заставляют ждать, Бладринкер». Услышав грубый резкий голос, Розалин немедленно обернулась, чтобы рассмотреть говорившего. Они с Торном снова были в ее спальне, в Кевина-коттедже, и поэтому, кроме них, здесь, в общем-то, никого не должно было быть, во всяком случае человека, голос которого она не узнавала. Увидев незнакомца, сидевшего на стуле у письменного стола, она вытаращила глаза от удивления и так резко втянула в себя воздух, что поперхнулась и закашлялась. Торн, не открывая глаз от странного гостя, легонько стукнул ее по спине, чуть не сбив с ног. Она свирепо стрельнула в него взглядом, но он этого не заметил. Его голубые глаза были прикованы к нежданному гостю, и по губам медленно поползла ленивая усмешка. «Тебе что, нечем было заняться?» — язвительно спросил Торн незнакомца и тут же добавил. — «Приветствую тебя, Вольфстан. Мог бы и почаще навещать меня». Викинг прорычал в ответ что-то неразборчивое. Это был призрак. Призрак в ее спальне. И тем не менее он выглядел достаточно реальным. Настолько реальным, что ножки изящного стула прогибались под его тяжестью. Прямые белокурые волосы не спадали ему на грудь, закрывая ее почти до половины. Глаза его были такие темные, что непонятно было, какого они цвета. Он был могучего сложения, мускулистый, широкоплечий, ростом с Торна. На нем была туника без рукавов, сшитая, вероятно, из невыделанной шкуры. Сапоги на мускулистых икрах были оторочены таким же черным мехом. Полоски шкуры, на которых лишь кое-где сохранились клочки шерсти, перетягивали узкие кожаные штаны. Сзади него на письменном столе лежал огромный топор, боевая секира, предназначенная сносить головы врагов одним ударом. Если владелец такого оружия обладал достаточной силой,